действительно входит в легион? Конечно, нет. Мы хотели направить вас по ложному следу, столкнуть с мафией Колумбии. А пока вы будете отрабатывать этот след, легион сумел бы провести задуманную акцию.